Начну без прелюдий. Хрен его знает, что это могло быть. Да и был ли это вообще человек? Но я хорошо усвоил две вещи. Оно есть, и не приведи Господь тебе когда-нибудь его повстречать. Вся история началась с того, что я однажды по пьяни сломал ногу. Хотел повыебываться и сиганул с высоты примерно 4-го этажа. В больничке мне был подписан домашний режим сроком на 3 месяца. Я с этим быстро смирился, а пока делать нечего такого особенного мне было нельзя, то я стал допоздна засиживаться за компьютером. Следовательно, поздно ложился и поздно вставал. И вот как-то раз засиделся я до самой ночи, и в 3:30, я это хорошо помню, решил пройтись на костылях до лестничной клетки и там покурить. Хочу заметить, что квартира моя находится в обыкновенной 9-этажке, а поэтому лампочки в подъезде нет. Кто же ее будет ставить, все равно украдут. Из-за этого в темное время суток в нашем подъезде темно, как у негра в желудке, хоть глаз выколи. Ну, значит, поковылял я потихоньку до лестничной клетки. Определил костыли к стенке, сам кое-как стою, пытаясь покурить. Прикуриваю, а сам периферийным зрением замечаю на лестнице, ведущей вверх, некий силуэт, вроде мужской. И какой-то он подозрительный. Я вроде как не трус, и всякая инопланетная хрень меня не берет. Поэтому я решил, что это просто пьяный мужичок, засиделся за рюмочкой допоздна и вот возвращается домой. Но думаю, пусть делает все, что его душе угодно. Прошло несколько минут, и меня перебрало любопытство. Очень уж хотелось получше рассмотреть этого мужика, и я решил зажечь зажигалку. Зажег. Оказалось, что этот черт вообще ни на каплю не сдвинулся со своего места за то время, пока я там стоял. А какой, блин, пьяный мужик будет стоять в одном положении? Ладно бы он лежал, так нет. Короче, показалось мне, что я спугнул это нечто, и оно замерло в полушаге. Как раз в этот момент посыпались у меня первые кирпичи. Но я не подал виду, а просто прикрикнул на него «Хер встал!», после чего я начал изучать его пристальней. И, бля, надо же было такому случиться, что именно в этот момент оно обернулось и посмотрело на меня. Я встал как вкопанный, двигаться и дышать перестал. Кирпичи посыпались уже горой, все благодаря его лицу. Оно было бледное, глаза полностью черные, а нос и рот были еле заметны, будто их дорисовали наспех, и притом какой-то неумелой рукой. И хотя в этот самый момент зажигалка в моей дрожащей руке погасла, легче мне от этого не стало, ибо даже в темноте у меня перед глазами стояло его чудовищное выражение лица. Бог знает, сколько я там простоял до того, как меня вывела из ступора опаленной сигаретой рука. Тем не менее, я все еще боялся шевельнуться. Мне казалось, что в противном случае со мной может случиться что-то плохое. Тут по звуку стало понятно, что он то ли начал поворачиваться ко мне всем телом, то ли, о боги, уже повернулся и начал движение в мою сторону. После такого я не выдержал, и со скоростью спринтера на одной ноге в один момент допрыгал до своей квартиры и захлопнул дверь, после чего забился в самый дальний угол. Так прошло 20 минут. Я немножко отошел, успокоился, вспомнил, что так и не покурил. Достал сигарету. Попыхтев, я окончательно взял себя в руки и даже представил, как я выгляжу со стороны. Здоровый мужик вжался в угол, как щенок. Внезапно мне пришла в голову мысль, что костыли-то мои остались в подъезде, и я решил обязательно за ними сходить, ибо спиздят же. И вот я, как истинный ковбой, подскакиваю к двери с непременным желанием забрать свои драгоценные костыли. Как тут что-то меня остановило. Думаю, надо бы заглянуть в глазок перед тем, как выходить. И я посмотрел. Лучше бы я этого не делал. В 5 сантиметрах от моего лица за дверью было его страшное лицо. И оно смотрело на меня. Что было потом, я узнал лишь от родителей. Поздно ночью им поступил звонок. Отец снял трубку и услышал мой ошалевший голос, вопящий какую-то ахинею. Батя, заподозрив неладное, пулей сорвался ко мне. По по дороге захватив с собой ментов. Прибыв на место, отец открыл дверь своим ключом и увидел следующую картину. Все шмотки были раскиданы по квартире. В коридоре лежал мой гипс, каким-то образом снятый с моей ноги. Оба телефона и сотовый домашний были разбиты вдребезги. Самого же меня нашли полностью невменяемым на полу в туалете. Привели меня кое-как в чувство и сразу же отправили на наркологическую экспертизу. Ясен хрен, что ничего у меня в крови они не нашли и хотели уже отправлять в психушку. Однако от этого уберег меня мой отец. Короче, закончилось все почти хэппи-эндом. С тех пор я очень боюсь находиться в темном подъезде. Постоянно везде мерещится это страшное лицо. В конце истории хочу заметить, что я вышел из комнаты в 3:30 и потратил несколько минут на то, чтобы дойти до подъезда. Следовательно, встретились мы с этой страхолюдиной в 3:33. Может быть, это все и фигня, но ты будь как-нибудь поаккуратней, если однажды выйдешь ночью покурить в подъезд. И уж точно никогда не повторяй мои ошибки. Не вздумай смотреть в таких обстоятельствах в глазок. Далеко не все люди верят, что у человека все-таки есть душа. Тем более, далеко не все люди верят, что эта душа бессмертна. И даже среди тех людей, кто верит в существование бессмертной души, лишь немногие уверенно допускают, что можно вызвать души усопших и беседовать с ними на любые интересующие нас темы. Что ж, такова плата за технический прогресс. Одно из видов предсказательного искусства из прошлого наших бабушек и дедушек приобрело самую одиозную репутацию, а затем впало в забвение и практически выродилось. Все, кто верит в Бога, считают спиритизм дьявольским занятием, что, собственно, и неудивительно, так как подобное собеседование, в кавычках, с усопшими является одним из элементов языческого культа, а ведь он в несколько раз старше любой из существующих сегодня мировых религий. До последнего времени мнение у официальной науки в вопросах, касающихся спиритизма, было однозначным и ограничивалось одной фразой «не может быть». Но в последние годы многие исследователи и экспериментаторы единодушны во мнении, что хоть научно и невозможно подтвердить связь с умершими душами, зато можно замерять изменения в энергетических и иных характеристиках полей в том помещении, где идет спиритический сеанс. Много странных историй связывается со спиритизмом. Одна из них произошла в Англии в 1933 году. Одному из присутствующих на спиритическом сеансе, проводимом медиумом Элизабет Столворд, удалось заснять на фотоаппарат очень странное существо, напоминающее непонятное то ли животное, то ли человека. Точнее, скелет с огромными клыками и большой головой. Неделю спустя, после проведения сеанса, медиум, проводивший его, неожиданно исчезла. Ее искали несколько дней, и когда обнаружили, были просто поражены. Причиной смерти Элизабет были глубокие разрывы на всем теле, выдавленные из глазниц глаза. Однако не только сама медиум пострадала. Двое из тех, кто присутствовал на сеансе, покончили жизнь самоубийством. Другие сошли с ума. Объяснить то, что случилось, не смог никто. Но связь со спиритическим сеансом и вызванным духом напрашивается сама собой. Что же случилось тогда? Почему же так печально закончился спиритический сеанс? Возможно, на этот вопрос смогут ответить исследователи, которые с некоторых пор заинтересовались этим вопросом. Одним из их опытов являются замеры всех существующих физических полей в районе спиритического стола непосредственно во время сеансов с духами. По жизни я являюсь скептиком, но все же, воспитываясь на дедушкиных рассказах про ведьм и прочую нечисть, да и периодически что-то эдакое наблюдая, в мистику верю. Допустим, что ведьмы, колдовство и прочее лиходейство действительно существует, и когда-то в деревнях реально жили бабки-колдуньи, превращались в жаб, насылали порчи. Каковы шансы того, что и сегодня такие люди есть среди нас? История эта произошла весной 2012 года. ни много ни мало, в перенаселенном городе, в столице нашей родины. Я возвращался домой на съемную квартиру по Дмитровскому шоссе. Ехал в обычном московском автобусе бело-зеленого цвета. Я смотрел в окно и видел рядом сидящих людей на парных креслах друг напротив друга. Ближе к водителю сидела неприятного вида бабка. Затертая, изрядно поношенная одежда, грубое лицо. Один глаз прикрыт сильнее, чем другой. Массивный нос. Да и в целом бабка сердитого вида. Напротив нее сидела молодая мамаша с сыночком лет 2 от силы. Обычная приятная девушка, обычный улыбчивый малыш. Сбоку от них на одиночном кресле сидела еще одна бабушка. Типичная такая бабушка из разряда слегка молодящихся. Приятное чистое пальто, фетровая шляпка, чистое лицо без особых морщин. Значит, едем. Минут через 5 та бабушка, которая была миловидной, обратила внимание на малыша. Ну и как делают многие взрослые люди, стала ему улыбаться. В какой-то момент она даже встала и пошла к маме с мальчиком и начала пытаться с ними играться. «Ой, какой хороший мальчик, какой улыбчивый! Прям молодец, просто мамина радость!» При этом женщина не обращала внимания на мать, державшую ребенка. А мама, просто потупившись, слегка смущалась. Бабуся при этом улыбалась во весь рот и продолжала нахваливать мальчишку. Мне, да и другим пассажирам, о чем можно было судить по их виду, казалось поведение старушки излишне наигранным и неискренним. И, честно говоря, где-то в глубине меня и ее слова вызывали нехорошие чувства, какую-то тревожность и страх. Внезапно та бабулька, которая сидела напротив мамы с ребенком и была похожа на бабу-ягу, подорвалась и оказалась между ребенком и милой старушкой. «Ну чего распелась? Чего скалишься? Ну-ка оставь ребенка в покое и иди своей дорогой!» Она сделала это настолько громко и резко, что я даже слегка вздрогнул. В этот момент нужно было видеть лицо второй старушки. Из улыбчивой милой она сделалась сердито озлобленной. Выражение лица было такое, как будто у собаки отобрали кусок мяса из-под носа. Я почти физически ощутил напряжение в воздухе, которое было между двумя бабульками. Автобус остановился, и бабушка опрятного вида сразу же вышла, сохраняя недовольную мину. А другая бабулька вернулась на свое место, наклонилась к мамаш и негромко сказала. А я стоял рядом и поэтому слышал. «Не переживай, все будет хорошо. Главное, как приедешь домой, поставь рядом с кроватью воду. Прочитаем молитву 3 раза, и малыш заснет. Когда проснется, воду вылей. И в церковь сходи, не затягивай, и все будет в порядке». Я вышел из автобуса раньше, чем они, но впечатления остались очень яркие. По факту я видел 2 ведьм за работой. Одна из которых помешала другой вытянуть из невинного ребенка очередную порцию здоровья. Не зря ведь эта старушка так хорошо выглядела. Давно хотела с кем-то поделиться, но все мои друзья и знакомые, выслушав историю, усмехались, а кто-то и вовсе не верил. Дело было в 2013 году. Я приехал к маме в деревню. Родительский дом – это то самое место, в котором тебе хорошо, уютно и чувствуется какая-то защищенность. Так получилось, что я осталась на ночь одна дома, включила какой-то романтический фильм и отправилась на кухню урвать чего-нибудь поесть. После этого я уютно устроилась в кресле перед компьютером, поедая вкусняшки. Настроение было просто класс. Где-то на середине фильма у меня появилось чувство страха. Объяснить я его до сих пор не могу. Я прошлась по всем комнатам, а их у нас в доме 5. Включала свет и на всякий случай проверила замки на входной двери. Убедившись, что все вроде нормально, я более-менее успокоилась и пошла назад в комнату. Чувство страха так и не покидало меня. Посмеявшись над своей глупостью, я начала искать другой фильмец поинтересней. И вдруг я услышала, что по окну кто-то тихо стучит. Если говорить о том, что мне стало страшно, то это неверно. На меня накатил такой ужас. Я даже боялась пошевелиться, чтобы тот, кто был под окном, не услышал меня. Не помню, сколько прошло времени, пока я была в оцепенении, но звуки прекратились, не успев начаться. Я осторожно прокралась к окну и прислушалась. Тишина. Даже собаки, которые обычно устраивают вечером концерты, молчали. Была просто гробовая тишина. Я отошла от окна и хотела уже сесть на прежнее место, как вдруг дверь моей квартиры кто-то резко дернул на себя, да так, что аж стекла зазвенели. Меня трясло крупной дрожью, но взявшиеся откуда-то силы меня довели до печки. Я схватила кочергу и на цыпочках подошла к двери. Это сейчас мне смешно вспоминать, как я, вся бледная, с трясущимися конечностями, притаилась у двери с кочергой наперевес, будто это могло меня спасти от того, что притаилось за дверью. Дверь дернулась еще раз, и я в полуобрачном состоянии шепотом начала читать «Отче наш». При этом я реально слышала его. Он топтался под дверью, тяжело дыша. Не могу сказать, что это был человек или еще кто-то пострашнее. Какому человеку придет в голову ночью через собаку переться и выносить двери? Последнее, что я помню, как я начала шептать что-то типа «Уходи, я тебя не приглашала! Уходи, уходи!» Надо сказать, что последнее слово я просто проорала. Вдруг все резко прекратилось и зазвонил стационарный телефон. Это была мама. Она сказала, что почему-то она начала ни с того ни с сего беспокоиться за меня и решила позвонить. Я почти рыдала, услышав родной голос. Уже не помню, что я там наплела, но через 20 минут мама была дома. Кстати, ручка на входной двери была погнута основательно. Вот такая история случилась со мной. Когда мне было 12 лет, я ездил в деревню к дедушке. Я редко ездил туда. Это был четвертый раз. Говорят, там есть необычный лес. И дед мне тоже про него рассказывал, что там то ли брат его повесился, то ли друг. А еще там нашли мертвую тетку моей мамы. Всякие ходили небылицы про этот лес у нас в деревне. Пошли мы в этот лес за орехами да грибами и прогуляться заодно. Я, моя мама, моя тетка и моя младшая сестра. Шли мы по оставшимся следам от машины, проехавшей здесь недавно. Прошли где-то километр, следы закончились. Осталась маленькая тропинка. Ничего не было. Минут через 5 стало прохладно. Мы пошли дальше. Набрали много орехов, а хотелось еще больше. Стали уходить все дальше от тропинки. Через некоторое время у моей мамы начала сильно кружиться голова. Она попросила постоять с ней. Меня начало тошнить и рвать. Короче, всем нам стало плохо в той или иной степени. Особенно голова сильно кружилась у всех. Какой-то визг в ушах. Мы сидели все на траве, как зомби, ничего не понимая, что происходило. Моя сестренка начала плакать и задыхаться. Потом она захрипела. Было очень тяжело вставать, причем это не только я чувствовал, ну и другие. Моя мама схватила сестренку и стала на корточках пробираться к тропке. Я пытался встать, точнее мы все пытались, но не могли. Все тело стало тяжелым, оно начало болеть. Когда мы добрались до тропки, все постепенно стало нормализоваться, и мы очень быстро возвратились к озеру. Короче, я описал, как было. Не знаю, насколько эта история мистическая, но у меня о ней остались реально страшные воспоминания. Случай этот произошел со мной в прошлом году. Летом, как обычно, я укатила подальше от пыльного города на дачу. Природу с детства обожаю. С стараясь вырываться туда как можно чаще. Так вот, приехала я в полдень и, взбудораженная природной близостью, решила по лесу прогуляться. Про лес этот разные истории по поселку гуляют. Кого-то леший двое суток по лесу кружил, кого на болото заманивал. Всякое про него говорят. Историям этим я никогда значения не придавала. О каком лесе такого не рассказывают. Переоделась для прогулки и отправилась, благо лесок рядышком совсем. Иду, хорошо. Травка зеленеет, птицы щебечут. Довольно далеко в лес зашла. А вдруг слышу, впереди шум какой-то, как будто через бурелом кто-то продирается. Ну, не придала особого значения, мало ли, дачники или местные из соседнего поселка гуляют. Иду дальше. Выхожу на небольшую поляну, вышла, так и обмерла. В метрах двух от меня стоит огромный кабан. Раньше его за деревьями видно не было. Стою ни жива, ни мертва. Чувствую, как ноги к месту приросли. А зверь тоже стоит, только смотрит на меня неотрывно. Глаза злые такие, страшные. Но, думаю, сейчас бросится, а я и с места сдвинуться не могу. Уже с жизнью мысленно попрощалась. И тут у меня за спиной как грянет громовым голосом с подвыванием. Человек так крикнуть просто физически не сможет. Мне тогда показалось, что весь лес содрогнулся. Даже ветки с деревьев посыпались. Зверюга этот рев заслышав, как даст деру, а я, почуяв, что вновь двигаться могу, рванула в сторону дачи. Так быстро я в жизни не бегала. Даже не знала, что умею так. Думаю, это леший вмешался. Уж не знаю, чем я ему приглянулась. С тех пор, приходя в лес, всегда оставляю лесному хозяину гостиниц на перекрестке. Смерть. Невидимая материя между нашим миром и миром иных. Миром тех, кто уже прошел земной путь жизни, и тех, кто еще блуждает по грешной земле. Многие не подозревают, насколько размыта грань между миром живых и мертвых. Призраки никогда не стремились в наш жестокий мир. Они всегда были здесь. Они никогда не уходили. Все потому, что рай и ад – часть нашего мира. Мы просто их не видим, а они не видят нас. Но так происходит не всегда. Иногда грань между нашим миром и их миром размывается и временно исчезает, и тогда они могут проникнуть в наш мир, а мы в их. Существует поверье, что если кто-то ночью открывает калитку на кладбище, то поселение пытается кто-то извести в гроб. Многим это покажется ерундой, но я сам стал свидетелем данного случая. С прошлой весны в деревне, где я живу, приблизительно весь май кто-то ночью открывал кладбищенскую калитку. И поверьте, гробы в поселении были. Приблизительно за месяц произошло более 5 захоронений. Слишком много для поселения с населением менее 2000 человек. А самое странное, что трое из умерших утонули, а один наложил на себя руки путем повешения. Смерть остальных можно списать на старческий возраст. От местных старожилов я услышал еще несколько фактов про местное кладбище. Некоторые жители, проходя мимо него ночью, слышали разговоры мертвых, которые обсуждали будущую смерть одного из жителей. Как ни странно, он и умер на следующий день. С другого рассказа я узнал про тени, которые иногда можно увидеть в лунные ночи, и про серую лошадь с серебристой гривой, которая выходила через калитку. Но последнее показалось мне не очень правдивой. А вам? Так вот вам и пища для раздумий. Думаю, вы теперь дважды подумаете перед тем, как побеспокоить мир мертвых. Ведь они уже прошли свои жизни и заслужили вечный покой. Историю рассказал мой друг. Его мать была свидетелем того, как умирала ее знакомая бабка, которая была ведьмой. Далее с ее слов. Жить бабке оставалось несколько часов, и мы, родственники и просто знакомые, уже бегали по дому в различной суете. Бабка лежала тихо, но только пока кто-то не проходил мимо. Как только это случалось, она тут же пыталась схватить человека, при этом издавала нечленораздельные звуки. Одна женщина, судя по всему, родственница, была возмущена тем, что мы все отскакиваем от умирающей, когда та пыталась нас схватить. Она сказала: «Человек доживает последние часы, а вы его избегаете». После этих слов ее отвела в сторону старая женщина и сказала, что ведьма хочет передать свой дар, иначе она будет ужасно мучиться после смерти в аду. А если передаст, то до конца жизни будет мучиться тот, кого она поймает, и передаст свой дар. Глаза женщины округлились, и больше она подобных бесед не заводила. А бабка, лежа на диване, иногда начинала брыкаться, перекатываться, рычать, скалиться и выгибаться. Вот как ломал ее дар. Пару раз бывало, что все мы выходили из комнаты, и она оставалась одна. Тогда из комнаты доносился вой и звуки беготни, а когда мы входили, все прекращалось. Так ведьма и не смогла передать свой дар. Как только она испустила дух, он вышел из тела с такой силой, что проломил крышу, и нам всем заложило уши. Страдает, наверное, она сейчас. Эти происшествия наблюдаются в селе, в котором я живу. Я живу в этом селе с самого рождения и имела возможность все это наблюдать с самого моего малолетства. Должна сказать, что село у нас достаточно старое. Оно ровесник Челябинска, и день села мы отмечаем немного раньше, чем челябинцы. Когда-то мое село было такой же казачьей крепостью, как и Челябинск, но это было очень давно. Есть у нас местечко, которое с давних времен имеет дурную славу. Место около сельского музея, а точнее сказать, это бывшая парковая часть, которая когда-то была старым церковным кладбищем. Но во времена советских нападок на веру в Бога церковь разорили, а кладбище сравняли с землей. Затем на этом месте решили сделать парк. Обустроили дорожку, поставили памятник, сделали фонтан, сделали детскую карусель, поставили каких-то деревянных идолов, а около парка сделали детскую площадку. На пустоши не осталось никаких упоминаний о кладбище, и с этого момента начинается самое интересное. Конечно, может, каждый человек видел, как выглядит детская площадка на улице, как на нее действуют ветра и погода, но то, во что превратилась наша детская площадка, не идет ни в какое сравнение. Все очень быстро покрылось ржавчиной, краска отпала. Честно скажу, что на этом месте я старалась не кататься, потому что действительно было страшно. Фонтан сломался и стоял, как какая-то осыпавшаяся руина. Деревянные идолы только наводили жути. И ни о каком бывшем кладбище я еще тогда не знала. Да и все на этом месте больше напоминало какой-то сюжет из фильмов ужасов. Когда мне было 4 годика, то находилась я на этом месте. Я чувствовал около меня и родителей кто-то ходит. Было действительно страшно. Я сказал родителям, что около нас, похоже, ходят призраки. Они только рассмеялись. Но сейчас мне мать рассказала, как она сама когда-то в детстве частенько ходила по делам в маленькое здание сельского управления около этого места. По ее словам, даже летом там стоял очень странный холод, который не могли объяснить. Люди сидели и мерзли, а она сама боялась этого места. По селу ходили слухи, что на этом месте кого-то убили, а труп закопали. Но я, если честно, в это не особо верю. Должна сказать, что все новые постройки около этого места быстро теряют товарный вид. Кто-то решил сделать лавочку для влюбленных, но лавочка с сердечками, наверное, меньше, чем за полгода, стала похожа скорее на какое-то очень странное сооружение, несмотря на то, что, по сути, она была нова. Только церковь, заново обустроенная в 90-е годы, сияет как украшение. Купол и вид церкви действительно красивы. Там сейчас снова идут службы. Еще у этого места стоит заброшенный дом, который тоже имеет дурную славу. Ходят слухи, что там повесилась молодая девушка, а ее призрак до сих пор бродит там. Я не могу вам этого подтвердить или опровергнуть, потому что сама боюсь. Но оттуда тоже будто тянет какая-то жуть. Причем дом стоит около церкви. Я боюсь ступать на дорожку, которая ведет к этому дому. Думаю, вы можете себе представить, какой контраст святости и страха испытывает каждый человек, который идет в церковь. Но, честно скажу, настоящее веселье началось, когда вместо парковой зоны решили построить два дома. Ну, не пустовать же земле. Тем более церковь стоит. И построили, что хотели, сделав новую площадку. И заселили жильцов. Однако жизнь с тех пор настала просто очень веселая. Лично я не завидую этим жильцам. Бывшая коллега моей матери вместе с сыном поселилась в новом доме. Коллега жаловалась моей матери, что каждую ночь кто-то открывает дверь с круглой ручкой. Ночью дико орет кошка, а сын боится один спать. Сын точно не открывал эту дверь, он сам боялся. Затем коллега решила пройтись по квартире со свечкой. Вроде помогло, и их больше никто не беспокоил. Жить в этих домах боятся многие, но никто не съезжает. Несмотря на то, что уже был очень странный пожар, срывало трубы, несмотря на чертовщину, не так давно при прокладке труб нашли в этом месте три гроба. Но я больше чем уверен, что это вряд ли конец интересных находок. Ну а я и остальные жители стараются обходить это место стороной. Моя подруга жалуется, что когда она стоит на этом месте, то всегда кажется, что сзади кто-то стоит. И это не единственный случай таких нехороших предчувствий или ощущений. Вот такое вот интересное место. Решил я как-то с товарищами съездить покопать эхо войны. Я в местах тех в первый раз, да и с комрадами познакомились только недавно. Приехали в 4 часа утра, разложились. Парни решили выспаться немного, ну а у меня после тяжелой поездки по бездорожью мучила бессонница. В общем, сижу у костра, чай гоняю, жду рассвета. Сижу и жутко мне все сильнее и сильнее становится. Шаги слышу, в спину будто кто-то смотрит. Жутко. Только рассвело, я собрался и сразу же двинулся пробивать немецкие позиции. Вечерком, уже вернувшись с комрадами, часов так 12, я снова начал чувствовать взгляд в спину. Обернулся, никого нет. Сидели тогда часу ночи. Тут снова что-то сзади зашумело, и, обернувшись, увидел два зеленых глаза. Причем, кроме глаз, вокруг ничего не было. Листья колышутся, шумят, а самого тела просто нет. Рука сама потянулась к немецкому штык-ножу, а второй рукой я калашматил моего соседа. «Коль, смотри, там глаза!» — шепчу я. «Ну и что? Они тут постоянно. Покошмарит, да и свалит. Ты новенький, нас-то ведь знают уже, а на тебя вот поглазеть хотят», — спокойно ответил товарищ. Меня просто всего колотило от таких гляделок, но глаза вскоре действительно побрели по своим делам. «Чё это за хрень была?» — чуть не с криком спрашивал я товарищей. «Да не бойся ты, они мирные, трогать не будут». Ту ночь я так и не заснул. Вскакивал от любого шороха. Однажды приехал я на то же место. Все вроде было мирно. Ночью все же кто-то возле лагеря шлялся. Но глаз я в тот раз уже не видел. Зато однажды ночью товарищ разбудил. «Идем, там над лесом фигня летит». «Ты что, перепил, что ли?» «Да выйди ты». И действительно, над лесом происходило что-то необъяснимое. Где-то в самом центре леса по небу шарил неестественно мощный луч прожектора. Учитывая, что в тех местах труднопроходимые болота, да и ближайшие селения в 10 километрах, бессознательно вспомнились кинохроники военных времен, когда прожекторы воздушной обороны шарили по небу в поисках вражеских бомбардировщиков. Впечатляющая картина. За свои 33 года я был свидетелем разных, довольно странных событий, но история, произошедшая со мной 4 года назад, заставила меня совершенно по-другому взглянуть на наш мир. Моя работа связана с поездками и обслуживанием определенных объектов. Итак, очередная командировка. Поезд на вокзал приходит в 4 утра. Меня встречают и везут на базу. Она находится в тайге в 5 километрах от ближайшего населенного пункта. База – это территория 300 на 300 метров, огороженная бетонным забором с колючей проволокой и круглосуточной охраной. На территории помимо основных строений находится двухэтажная гостиница, гостевой домик. Здание новое, на 12 номеров. Кроме номеров, в нем расположена еще и столовая. Обычно по приезду на этот объект я селился в 3-й номер. Дверь номера располагается напротив двери в столовую, а это огромный плюс. Но на этот раз охранник на вахте оказался тяжелым и выдал мне ключ от другого номера, 5-го. Я не расстроился, ругаться не стал. Время 5 утра. К 8 подтянутся работники, и девчонки, куда мне надо, переселят. Не раздеваясь, я лег на кровать и вроде как задремал. И тут сквозь сон слышу, как по кафелю в коридоре цокают каблуки. Открывается входная дверь в номер. Открыв дверь в комнату, входит невысокая девушка в джинсах, темной олимпийке с короткой стрижкой. И эта девушка начинает на меня наезжать. «Ты какого сюда заселился?» Ну, я и объяснил ситуацию, что вот охранник, нехороший человек, редиска. Но как-то мы с ней разговорились о том, о сём, о детях, о семье, о жизни. Она села напротив меня на стул и все говорит и говорит. А мне так хорошо стало, спокойно, как будто в детстве мать сказку читает. И я опять уснул. Утром я, конечно же, подумал, что вот приснится же такое. Урегулировал ситуацию с номером, переехал в свой родной, 3-й. Вот тут все и началось. В номере на ночь я закрываюсь, не зная зачем. В гостинице, кроме меня, все равно никого нет. Но так спокойней. 3 часа ночи я проснулся от чувства того, что у двери в номер кто-то стоял. Было слышно, как некто переминается с ноги на ногу. Потом оно, она, он начал дергать дверную ручку. Я всегда считал себя нетрусливым человеком, но тут я струхнул. Представьте, ночь, пустая гостиница и звук дергающейся дверной ручки. С тех пор это стало повторяться каждую ночь. 3 часа я просыпался, слышал этот скрежет, это дерганье. Днем думал, что такое. Открою дверь да посмотрю, а ночью лежал и боялся. И как назло, командировки на эту базу не реже, чем раз в месяц. Я уже покрестился, Библию с собой таскать начал. Ничто не помогает, ночью жуть. Я со светом спать стал. Хоть с работы уходи. Потом выяснился забавный момент. Если ложиться спать абсолютно раздетым, никто в дверь не ломится. История эта повторилась спустя 1.5 года под Новый год. У нас случился аврал. И в этот же номер, он двухместный, я поселился с водителем. Ночью я, как всегда, проснулся и увидел, что ручка в комнату уже не в номере, дергалась, как иголка на швейной машинке. Водитель, лежавший напротив двери, сел на кровати и уставился на дверь. Потом выматерился, лег, отвернулся и захрапел. Вот тогда я понял, что это мне не мерещится. Где-то через 1.5 года я ночевал в этом же номере, и мне приснился сон. Я был в своем старом деревенском доме. Стало что-то происходить, накатило ощущение опасности. Я закрылся в спальне и сел на кровать. Вдруг дверь в спальню отворилась, и на дверной косяк выскочили два стальных с теннисный мячик шарика и стали быстро-быстро бегать по косяку. Я проснулся. Дверь в комнату номера была распахнута. Все. Прошло уже 2 года, но больше ни стуков, ни скрежета, ничего. Приезжаем к себе домой спокойно, хорошо, мирно в гостинице. Все, что тут сказано, чистая правда. Что это было, я не знаю.